Разбудил Леню телефонный звонок. Он глянул на часы и поморщился. Была половина восьмого. Учитывая, что вернулся вчера домой Леня во втором часу ночи, просыпаться было рановато. «Чем вы меня порадуете?» — довольно сухо осведомился заказчик. «Известно чем», — в тон ему ответил маркиз. «Ваш заказ выполнен. Можете получить его в удобное для вас время. И произведем окончательный расчет». «Ну, наконец-то!» — голос заказчика немного потеплел. «Я уж думал, что пора подыскивать другого исполнителя. Что-то вы долго провозились. Ну ладно, лучше поздно, чем никогда». На этот раз маркиз промолчал. Он понимал, что заказчик может быть недоволен. Конечно, задержка произошла по независящим от Лени причинам. Так уж неудачно сложились обстоятельства. Но неудачные обстоятельства — это причина, на которую всегда ссылаются неудачники и дилетанты. Леня маркиз никогда не опустился бы до такого. «Итак, запоминайте». Заказчик наконец перешел к делу. «Сегодня в 11:00 вы приедете в новый визовый центр на улице Красных Жестянщиков. Знаете этот новый центр, который только что открыли недалеко от Смольного?» «Да-да, знаю», — подтвердил Леня. «Последние недели весь город пестрел рекламой этого центра. Особенно часто попадался плакат, на котором рыжий подросток заявлял: «Оформлю финскую визу и поеду на деревню к дедушке Матти». «Знаю», — повторил маркиз. «Очень хорошо. Значит, вы приедете туда к 11 и пройдете прямо в зал выдачи документов. Подойдете к тому окну, которому вызовут господина Мармеладова. Отдадите клерку в окне то, что вы для меня достали, а он вам передаст остаток денег. Да, предмет, который вы принесете, должен лежать в обычном конверте без марки, в каких обычно пересылают документы». «Это понятно», — заверил заказчика маркиз. «Ну, если вам все понятно, не буду больше отвлекать вас от дел». И из трубки понеслись гудки отбоя. «Визовый центр, значит», — задумчиво проговорил Леня, убирая телефон. «А что? Удобное место. С другой стороны, что это он так шифруется? То прямо в свой ресторан меня приглашал, а то такие сложности. Но клиент всегда прав. Что уж тут говорить». Он еще немного подумал и добавил тем же задумчивым тоном: «Господин Мармеладов, значит. Достоевского наш заказчик любит. Ну-ну. Ох уж эта загадочная русская душа. Ох уж мне эти униженные, оскорбленные». «Я в униженных и оскорбленных играла», — подала голос Лола. «Правда, не главную роль. Оказывается, она давно уже стояла в дверях в голубом халатике и синих тапочках с помпонами». «Что?» — переспросил маркиз. «Главная роль здесь чересчур опасна. Ее придется сыграть мне». «А ты когда вернулся?» — спохватилась Лола. «Нашел хоть монету?» «Ага, купил, нашел, едва ушел», — согласился Леня. «А ты все на свете проспала». Лола обиделась. «Она-то волновалась, места себе не находила. В голову лезли всякие ужасы, а он теперь хамит». «Ты меня совсем не слушаешь», — надулась Лола. «О чем ты все время думаешь?» «О том, что наш заказчик нравится мне с каждым днем все меньше и меньше. Но сегодня мы произведем с ним окончательный расчет и разойдемся, как в море корабли». «Кстати, об этом заказчике», — начала было Лола, но маркиз ответил совершенно не в попад. «Да, этот цвет тебе гораздо больше идет». «Какой цвет?» — оторопела Лола. «Этот халат?» «При чем тут халат?» — заорал Леня. «Что ты лезешь ко мне со своим халатом? Стану я еще в бабских тряпках разбираться, когда такое дело несуразное». «Какое дело?» «Леня, я должна тебе сказать», — заторопилась Лола. «Понимаешь, я вчера...» «Да можешь ты оставить меня в покое», — зарычал маркиз. «Я тороплюсь на важную встречу, так хоть позавтракать куда-нибудь зайти». «В доме шаром покати. Пришел вчера... Хоть табуретку грызи». «Так в духовке же индейка!» — закричала Лола, но злобный с утра ее компаньон только махнул рукой и удалился. Лола с опаской открыла духовку и заглянула в латку. Чем угодно можно было назвать это месиво, но только не индейкой с грибами. За 10 минут до назначенного времени маркиз вошел в визовый центр, поднялся в зал выдачи документов и занял свободное место. Он принял непринужденную позу и положил на колени конверт, в котором лежала злополучная монета. «Господин Кураедов, к третьему окну», — произнес приятный женский голос в динамике. «Извините, какую фамилию назвали?» — скинулся краснощекий толстяк, сидевший справа от Лени. «Не Шоколадов?» «Нет, Кураедов», — проговорил маркиз вежливо. «А Шоколадов — это должно быть вы?» «Да, совершенно верно. Меня зовут Станислав Шоколадов», — представился сосед, скромно потупившись. «Такая уж фамилия. Известная фамилия, между прочим. Мы, Шоколадовы, 200 лет держали большую булочную-кондитерскую на Васильевском острове. А сейчас, видите ли, приходится ехать в Финляндию. Там у меня двоюродная прабабка обнаружилась. Рад за вас», — пробормотал маркиз, непроизвольно покосившись на часы. Он подумал, что большую часть 20 века потомственные кондитеры Шоколадовы вряд ли торговали сладостями на Васильевском острове. Скорее, они продавали валенки и ватники в отдаленных районах Крайнего Севера. Шоколадов хотел продолжить, но в это время мелодичный голос объявил: «Господин Фиолетов, к пятому окну». «Извините, какую фамилию назвали? Не Шоколадов?» — сполошился толстяк. «Нет, Фиолетов», — ответил Леня уже не так вежливо. «То есть», — продолжил сосед с прежнего места, — «прабабка как раз не обнаружилась. Она скончалась и оставила мне наследство. Кондитерский магазин в Хельсинки». «Рад за вас», — повторил Леня сухо и подумал, что стоит пересесть подальше от разговорчивого кондитера. «Вот и приходится оформлять визу», — не унимался толстяк. «Так бы я никуда не поехал. Я считаю, что путешествие — это пустая трата времени и денег». «Господин Абрикосов, к четвертому окну», — проговорила невидимая дежурная. «Извините, а сейчас не Шоколадов?» — подскочил толстяк. «Да нет, вовсе не Шоколадов. Абрикосов», — выпалил маркиз раздраженно. Он было собрался пересесть, но в последний момент вспомнил, что выдержка и терпение — обязательные качества в его профессии, и взял себя в руки. Шоколадов не заметил сложных движений Лениной души и продолжил свой нескончаемый монолог. «Вы понимаете, может быть, я бы не поехал только ради магазина, но адвокат сообщил мне, что прабабка, помимо прочего, завещала мне рецепт знаменитого морожкового шоколада. Этот шоколад был семейным секретом моих предков, но секрет его изготовления был утрачен в начале прошлого века и сохранился только в финской ветви нашей семьи. И мой отец, и мой дед мечтали вернуть утраченный рецепт. Я обязан вернуть его хотя бы ради их памяти». «Господин Мармеладов, подойдите к шестому окну», — раздался голос динамики. «Это меня», — воскликнул Шоколадов и кинулся к окошку. «Постойте, это вовсе не вас», — проговорил вслед ему Леня и встал, чтобы исправить ошибку. Но толстяк уже подскочил к окну служащего и сунул туда голову. Леня подошел следом за ним и осторожно тронул Шоколадова за плечо. «Это вызвали не вас, а меня. Не Шоколадова, а Мармеладова». Однако потомственный кондитер не ответил и вообще никак не отреагировал на Ленины слова. Он тяжело навалился на прилавок, отделявший его от окошечка. Голова его была внутри. «Эй, что с вами?» — забеспокоился Леня. Шоколадов начал медленно сползать на пол, его голова появилась из окошка. Маркиз придержал его за плечо, заглянул в лицо. На лице толстяка было выражение крайнего удивления. Глаза его были широко открыты, как бывают открыты только глаза мертвецов, пока им навеки не положат пятаки. Поддерживая Шоколадова, Леня заглянул в окошко. За этим окном, по идее, маркиз ожидал увидеть лицо служащего визового центра, того самого, которому он должен был передать конверт с монетой и получить в обмен деньги. Но лица там не было. Был виден только затылок клерка. Волосы хорошие, чуть седоватые, шея слегка в морщинах. Лицом человек уткнулся в разбросанной по столу бумаги, но этот затылок был определенно Лене знаком. Конечно, можно было допустить, что с господином Шоколадовым внезапно случился сердечный приступ. Например, от радости при мысли, что он вернет семейный рецепт шоколада. Но в то, что именно в ту же секунду сердечный приступ случился с клерком, Леня не мог поверить при всем желании. Особенно ему мешало поверить в такое совпадение подозрительная красная лужа, быстро растекавшаяся по документам на столе клерка. Несомненно, это была кровь. Леня похолодел и едва не выпустил из рук отяжелевшее тело господина Шоколадова, но тут же опомнился. Следовало срочно уносить ноги. Он окинул взглядом стол несчастного клерка и отметил машинально, что нигде не видно серого конверта с документами Шоколадова. Он только что сунул этот конверт в окошко, а его нет. Тело, лежащее лицом на столе, вдруг дернулось и сползло на пол. Таким образом, Леня смог увидеть лицо убитого. Хоть оно и было залито кровью, Леня узнал своего заказчика, Антона Ивановича Штемпеля. Вот, значит, как. Теперь точно нужно исчезнуть. Леня оттащил Шоколадова от окна и попытался пристроить на стул. Что случилось? К ним уже спешил охранник. «Человеку плохо, душно у вас тут», — объяснил Леня. Тут же собрались вокруг любопытствующие. Охранник нахмурился и нажал кнопку переговорного устройства. Маркиз тихонько отступил в сторону и смешался с посетителями. Что-что, а исчезнуть незаметно с места происшествия он умел, как никто другой. Над Шоколадовым уже собралась небольшая толпа, и пробирался туда человек в белом халате. Леня окинул взглядом зал. В углу виднелась дверь туалета. Из нее вышел человек в синем комбинезоне сантехника с плоским восточным лицом. Невозмутимо поглядев на суетящихся людей, он пошел по своим делам. Леня проскочил в вертящиеся двери и пошел прочь от визового центра, стараясь не торопиться. Дома было тихо. Ни Лола, ни звери не вышли его встретить. Маркиз пошел по квартире и нашел всех четверых в комнате у Лолы. Она сама сидела у туалетного столика, Пу-И валялся на кровати, попугай угнездился на шкафу, а кот сидел на подоконнике, посматривая во двор и задумчиво покусывая остатки фиалок. Причем, что удивительно, Лола ему это позволяла. «Привет», — сказал Леня. «Лолка, ты не хочешь спросить, как все прошло?» Лола молча пожала плечами и еще внимательнее уставила в зеркало. «Зачем?» — сказала она. «Я и так знаю, что все прошло прекрасно, как всегда, когда за дело берешься ты и когда тебе никто не мешает. Издеваешься?» Леня с размаху плюхнулся на кровать, спугнув Пу-И. «А меня, между прочим, едва не убили». «Ну ж», — Лола глядела недоверчиво, — «ты преувеличиваешь». Леня схватил песика и зарылся лицом в шелковистую шорстку. Пу-И деликатно вырывался, потом затих. «Не мучай собаку, говори толком», — Лола отобрала Пу-И. «Вы все эгоисты», — объявил маркиз, после чего подробно пересказал все события, случившиеся вчера и сегодня утром. «Круто», — восхитилась Лола. «Заказчика убили. И что теперь делать?» «Ты понимаешь, если бы этот несчастный Шоколадов не кинулся вперед меня в окошко, сейчас ты бы занималась моими похоронами», — втолковывал маркиз. «Ой, бедный Ленечка!» — Лола прижала к себе Пу-И и смотрела потемневшими глазами. Леня маркиз был человеком наблюдательным, но с Лолкой ведь никогда не угадаешь, всерьез она или прикалывается. На всякий случай Леня решил не показывать обиду. И вообще сейчас не время. «Господи, как же я прокололся с этим заказчиком!» — вздохнул Леня. «Нужно было поразведать о нем побольше. Тебя в тот ресторан послать, что ли?» Лола издала странный фыркающий звук но маркиз не обратил на него внимания. «А что, устроилась бы туда уборщицей или официанткой, выяснила все подробности? Ведь видел же я, что не все ладно в этом ресторане треклятом», — каялся маркиз. «И Аганыч этот какой-то странный». «Угу», — сказала Лола, и кот поглядел с подоконника очень выразительно. А Пуи подобрался по кровати поближе и легонько цапнул за палец. «Что такое?» — до Лени наконец дошло. «Что вы еще придумали?» «Драк!» — заорал попугай. «Кретин!» «Ну вот», — Леня совсем расстроился. «Лолка, ну посоветуй, что делать-то?» «Быстро проси прощения за утреннее хамство», — приказала Лола. «Ну, извини. А что я сказал-то?» «А теперь смотри». Она положила перед ним журнал с фотографией Осетровского и тот снимок, что утащила из ресторана, а сама быстро-быстро говорила. «Лола», — маркиз встал и прижал руки к сердцу, — «ты самая умная женщина из всех, кого я знаю. Лола, я снимаю перед тобой шляпу». «У тебя ее никогда не было», — рассмеялась Лола. «И насчет ума ты врешь, конечно, но все равно приятно». «Так». Снова Леня был собран и сосредоточен на деле. «Стало быть, Иоганныч все мне наврал, зато и поплатился. И за каким чертом ему так нужна была эта монета, хотелось бы знать. Вот что там было еще». Лола подсунул листок рисовой бумаги. «Красиво оформлено», — маркиз вгляделся в иероглифы. «Вот что, мне срочно нужен человек, который разбирается в этой китайской хрени». «Когда говорят, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, явно либо сильно завышают курс рубля, либо столь же сильно недооценивают дружбу». Леня Марков считал, что 10 друзей, да что там, даже 10 хороших знакомых стоят больше 10 миллионов в свободно конвертируемой валюте. Потому что деньги — это текучая материя, как вода или песок, они уходят между пальцев, а друзья и приятели остаются, и к ним можно обратиться в трудную минуту. Среди Лениных знакомых были самые разные люди — молодые, старые, высокообразованные, едва закончившие среднюю школу со средним баллом 3 с минусом. Но все они были единственными в своем роде специалистами, знатоками в каком-нибудь полезном деле. Скажем, Ухо прекрасно разбирался в любых средствах передвижения, с мотором или без него. Рудик Штейнман был знатоком тонких финансовых и экономических процессов, а Иван Францевич Миллер являлся лучшим в городе специалистом по драгоценным камням, ювелирным украшениям и антиквариату. У Миллера не было собственного магазина или ювелирного салона, он работал на дому, но при этом обладал блестящей репутацией в кругах антикваров и ювелиров. Именно ему и позвонил Леня, когда перед ним возникла задача разобраться с таинственной китайской запиской. «Иван Францевич», — проговорил маркиз после обычного обмена приветствиями, — «вы ведь знаете очень многих специалистов узкого профиля. Нет ли среди них кого-то, кто разбирается в китайских иероглифах и во всем, что так или иначе связано с Китаем? И это, Леня, вы называете узким профилем?» Даже по телефону было слышно, что Иван Францевич улыбнулся. «Китай, Леня, это половина планеты. На китайском языке говорит каждый второй человек в мире. Но, впрочем, вам нужна не лекция, а конкретная помощь. Если вам требуется консультация по Китаю, никто не поможет вам лучше, чем Ким Рихардович Табель». «А кто это такой?» — заинтересовался маркиз. «Вообще-то он пенсионер. Точнее, писатель на пенсии. Насколько я знаю, ему далеко за 80, хотя по внешнему виду этого никак не скажешь. Большую часть своей долгой жизни Ким Рихардович провел в Китае». «В каком качестве?» «Подозреваю, в качестве разведчика. Или, если вы предпочитаете такое слово, шпионом. Только сам он об этом не распространяется, а свои подозрения стараюсь держать при себе». «Разве разведчики выходят на пенсию?» «При большом везении выходят. А Ким Рихардович — человек чрезвычайно везучий. а еще очень осторожный. Впрочем, вы сами это увидите. В общем, как я сказал, он провел в Китае много лет и стал блестящим специалистом по китайскому языку, китайской истории, китайским традициям, китайскому искусству, а заодно по китайской кухне, китайской медицине, китайским единоборствам и всему прочему, чем прославилась эта огромная и интересная страна. Выйдя на покой в чрезвычайно солидном возрасте, он не стал бездельничать, как многие другие пенсионеры, а нашел своим знаниям новое применение. Стал писать детективные приключенческие романы из китайской жизни. Кстати, на этом поприще Ким Рихардович тоже достиг успеха. Его книги издаются большими тиражами и переведены на многие языки, в том числе, как нетрудно догадаться, на китайский. Главный герой его детективных романов – буддийский монах Лю, большой любитель разгадывать криминальные загадки. Возможно, вам попадалась какая-нибудь из книг Табеля, он пишет под псевдонимом Бельский. «Нет, не читал», — с сожалением ответил маркиз. «Мне в жизни хватает приключений и загадок, так что детективы я не читаю. И где же можно найти вашего разведчика на пенсии?» «Где? Дайте подумать. У нас ведь сейчас вторая половина июня, должны цвести ирисы». «И при чем здесь ирисы?» — удивился Леня. «При том, что Ким Рихардович ни в коем случае не пропустит такое красивое зрелище». «Значит, вы непременно найдете его в иридарии ботанического сада». «Где?» — удивленно переспросил маркиз. «В иридарии», — строго повторил Миллер. «То есть на участке, где выращивают сортовые ирисы. А ботанический сад у нас располагается на Аптекарском острове, рядом с Петроградской стороной». «Ну уж где находится ботанический сад, я как-нибудь знаю», — обиделся Леня. «Я ведь в Петербурге родился и вырос. Правда, тогда он назывался не Петербургом, а Ленинградом. Но ботанический сад находился там же, где и сейчас, и растения в нем были примерно те же самые. Помню, как-то с одной девушкой мы провели...» «Впрочем, это не относится к теме нашего разговора». «Значит, вы говорите, ваш китаист любуется там ирисами? А как я его узнаю?» «Узнаете», — уверенно ответил Иван Францевич. «И последний вопрос. Могу я на вас сослаться?» «Конечно, можете. Мы ведь, Леня, давно с вами знакомы и до сих пор не разочаровывали друг друга». Через 40 минут Леня шел по ботаническому саду, приближаясь к участку, где сотрудники сада выращивали сортовые ирисы. Этот цветник был виден издалека. Чудесные ирисы сияли всеми цветами радуги и тонкими удивительными оттенками. Здесь были синие лиловые экземпляры, и желтые с бордовыми полосками, и темно-красные с коричневым. Помимо удивительных оттенков, цветы поражали глаз своей причудливой формой. Были тут ирисы низкорослые, японские, были сибирские, растущие кучно, как будто готовый букет. Были ирисы, называемые бородатыми, за форму цветков. Возле крошечного бассейна цвели ирисы высокие, желтые, они пахли дыней. Возле цветника толпились опытные садоводы и обыкновенные любители, восторженные старушки и родители, которые привели в ботанический сад детей, чтобы с раннего возраста приучить их к прекрасному. Но среди этой толпы выделялся худощавый мужчина в светлом костюме. Его трудно было не заметить, поскольку он неподвижно стоял в стороне от остальных посетителей, любуясь невзрачным на первый взгляд цветком, невысоким ирисом бледно-голубого цвета. Впрочем, не это, вернее, не только это, привлекло к незнакомцу Ленина внимание. Наметанным взглядом профессионала маркиз определил, что незнакомец в светлом костюме обладает той же особенностью, что и сам Леня. Его внешность кажется приятной, но совершенно не запоминающейся, лишенной особых примет и характерных признаков. Несомненно, это весьма ценное качество не только для мошенника, но и для профессионального разведчика. Единственное, что смущало Леню, Иван Францевич сказал, что бывшему разведчику далеко за 80, а этому любителю ирисов трудно было дать больше 60 лет. Тем не менее, Леня осторожно приблизился к незнакомцу в светлом, держась позади него и двигаясь совершенно бесшумно.